Слово седьмое. О духовном рае и законе. Слово сие в некоторых рукописях и изданиях приписывается святому Макарию Египетскому, а в некоторых – преподобному Марку Подвижнику. Кому из них оно принадлежит на самом деле, этого по недостатку свидетельств древности с достоверностью решить нельзя. Не выдавая его за несомненное творение Марка Подвижника, мы помещаем, однако же, оное между писаниями сего отца с тем дополнением в начале, которого оно не имеет в изданиях творения святого Макария, и которое, между тем, необходимо предполагается содержанием слова. Как из явных дел можно уразуметь сокровенный образ мыслей, так и из дел души можно уразуметь то, о чем говорится в Писаниях. Но могут сие постигать не все, а лишь те, которые зло страданием отчасти приобрели без страсти. Ибо Писание поведает как будущее, так и дела души, потому что будущее все в ней скрывается духовно. И чего, кто бывает причастником здесь, того и там причастником будет. Итак, когда услышишь Писание, поведающее относительно рая, Адама и змея, внимай бесстрастно своему сердцу, и найдешь, что рай есть Слово Божие, наслаждение в нем – причастие Святого Духа. Змей же, убивающий прислушанием, есть присмыкающееся сладострастие, через дружество приползающее и прельщающее нас вкусить от древа запрещенного, то есть от попечения житейского. Ибо сказано в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 34, «Не пицитеся, уба на утрий». Также оба запрещения совокупно сказал один и тот же Бог, согласно книге Бытия, глава 2, стих 17. «В он же ащи день снесте от древа смертью умрите». И Евангелию от Луки, глава 21, стих 34. «Внемлите, да не отягчают сердца ваше объедением, потому что тьма, бывающая от объедения и попечения житейского, умерщвляет душу, изгоняя ее из духовного слова и лишая божественного действия». Итак, от сего древа воспрещает нам Господь вкушать, говоря: «Не о чем же пицитеся, только о царстве». Ибо те, которые вошли в сей рай Божий и сохранили сию заповедь, не были изгнаны, но, удержав себя от земного, сторицею насладились духовного, будучи действительно и подобообразно утешаемы благодатью. Итак, будем молиться и мы о том, чтобы нам сохранить сию заповедь, дабы прибывшие в Слове Господнем насладиться наслаждением Духа и здесь, и в будущем. Как Адам, вкусив от древа разумения, изгоняется, так и мудрствующий земное не может пребывать в Слове Христовом, по написанному в послании Иакова, глава 4, стих 4. «Любы мира сего вражда Богу есть». Потому Писание и говорит в притчах Соломоновых, глава 4, стих 23. «Всяцем хранением блюди свое сердце, дабы тот, кто хранит в себе, как рай, Слово Божие, насладился благодатью, не слушая внутри присмыкающегося змея, который советует избрать служащее к сласти, из коей рождается братоубийственная раздражительность, и душа, рождающая ее, умирает. Но послушая Господа, который говорит: «Старайтесь о вере и надежде, от которых рождается боголюбивая и человеколюбивая любовь, подающая вечную жизнь». В сей рай вошел Ной, храня заповедь, и, делая, и любовью избавился от гнева. Сей рай сохраняя, Авраам услышал глас Божий. Сей рай храня, Моисей получил славу на лице своем. Подобным образом Давид, храня сей, делал и потому господствовал над врагами. Но и Саул, пока хранил сердце, имел успех. Когда же, наконец, приступил заповедь, был совершенно оставлен. Ибо в каждом человеке действует Слово Божие по мере его произволения и сообразно с его деланием. Кто сколько владеет, столько и овладевается. Кто сколько хранит, столько и храним бывает. Посему весь лик святых, пророки, апостолы и мученики хранили слово в сердцах своих, ни о чем ином не имея попечения, но презрели земное и прибыли в заповеди Святого Духа, предпочтя боголюбивое и благое не одним словом и простым разумением, но и словом и делом в самой действительности, избирая вместо богатства нищету, вместо славы бесчестие, вместо наслаждения удручение себя, а посему и вместо раздражительности любовь. Ибо, ненавидя сладостное этой жизни, они более любили отнимающих оное, как содействующих их намерению, удаляясь, еже ведите доброе и лукавое. Ни благих человеков не отрицались, ни злых не обвиняли. Всех почитали ответственными служителями владычнего промысла, и ко всем имели доброе расположение. Когда слышали слово Господне «отпущайте, и отпустят вам», согласно Евангелию от Луки, глава 6, стих 37, тогда обижающих их считали своими благодетелями, признавая, что они подали им причину к отпущению их грехов. Когда же слышали слово Господне, записанное в Евангелии от Луки, глава 6, стих 31, «Яко же хощите да творят вам человецы, и вы творите им такожде», тогда и благих любили по совести. Ибо, оставив свою правду и взыскав правды Божией, они постепенно обрели и любовь, воной по естеству внутрисокровенную. И Господь, дав многие заповеди о любви, повелел искать правды Божией, зная, что она Матерь любви. Ибо невозможно иначе спастись, как только через ближнего, как заповедал Господь, сказав «отпущайте и отпустят вам», согласно Евангелию от Луки, глава 6, стих 3. Таковой духовный закон в сердцах верующих и писуемый, есть исполнен первого закона, как сказано в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 17. «Не приидах бо», — говорит Господь, — «разорите закон, но исполните». Как же он исполняется, разумей. Первый закон, осуждая согрешившего против своего ближнего какую-либо справедливую виною, осуждал и обиженного. По елику в чем судит кто иного, себя осуждает, а в чем прощает, простится ему, как гласят послания апостола Павла к римлянам, глава 2, стих 1, и книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, глава 28, стих 2. Ибо закон так говорит: «За осуждение – осуждение, за отпущение – отпущение, следовательно, исполнение закона есть прощение». Мы сказали первый закон не потому, что Бог дал два закона людям, но один закон духовный по естеству, по отношению же к воздаянию, произносящий праведный приговор, прощающему – прощение, а взыскивающему – взыскание. Ибо сказано в Псалме 17 стихе 27 «Со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися». Посему духовно его совершающие и по мере совершения бывающие причастниками благодати любят не только благодетельствовавших, но и тех, которые поносили и гнали их, ожидая приобрести духовную любовь как воздаяние благих. Благих же говорю не потому, что они прощают обиды, но потому, что и души обижавших благодетельствуют, молятся о них Богу, как бы через них получают блаженство. И сказанному в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 11. «Блажене есте, егда поносят вам и ижденут вас» и прочее. Мудрствовать так научились от духовного закона, ибо когда они терпели и соблюдали мысленную кротость, то Господь, видя терпение сердца борющегося, но любви не отступающего, разорил средостение ограды и совершенно упразднил вражду, так что уже не с усилием, но по Божией помощи возымели они любовь, ибо Господь сдерживает, наконец, обращаемое оружие, как сказано в книге Бытия, глава 3, стих 24, воздвигающие помыслы. И также входили во внутреннейшие завесы, как писал апостол Павел в послании к евреям, глава 6, стих 20, «Иде же предтеча о нас в ниде Иисус», и наслаждались в плодах Духа, и, увидев будущее постоянством сердца, якоже зерцалом в гадании, согласно с апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 12, и глава 2, стих 9, говорили: «Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова боголюбящим его. Но и о сей чудной вещи вопрошу. Если на сердце человеку не взыдоша, как же вы сие знаете? Особенно же, исповедав в деяниях своих, что и вы, как сказано в деяниях апостолов, глава 14, стих 15, подобострастии нам человеца». Но послушай, что отвечает на сие блаженный Павел. «Нам же, — говорит он в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 10, — Бог открыл есть духом своим, дух бо вся испытует, и глубины Божия. Но дабы не сказал кто-либо, что им дан был Дух Святой, как апостолам, нам же он по естеству невместим, посему, — говорит апостол, молясь в послании к Ефесянам, глава 3, стих 16, — «Да даст вам Бог силою утвердитеся духом Его во внутреннем человеце, вселитеся Христу верою в сердца ваша». Во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 17, «Господь же Дух есть, а иде же Дух Господень, ту свобода». И опять говорит в послании к Римлянам, глава 8, стих 9, «Аще кто Духа Христова не имать, сей несть Егов». Итак, будем молиться, чтобы и нам получить благодать Святаго Духа во всяком удостоверении и ощущении, и войти туда, откуда мы были изгнаны. И да отвратится от нас душоубийственный змий и тщеславный советник, дух житейского попечения и пьянства, дабы мы, твердо веруя, сохранили заповеди Господни и возросли о нем, как писал апостол Павел в послании к Ефесянам, глава 4, стих 13, «в мужа совершенно, в меру возраста, чтобы от неверия не овладела нами любовь к веку сему, но были бы мы удостоверяемы в духе и не неверовали, что и о грешниках кающихся благоволит благодать Божия. Ибо даруемая благодатью уже не соразмеряется с прежде бывшую немощью, потому что тогда благодать не была бы уже благодать. Но, веровав всесильному Богу, приступим простым и пытливым сердцем к дарующему приобщению духа верою, а не по сравнению с делами естества. Ибо сказано в послании апостола Павла к Галатам, глава 3, стих 2, «Отдел ли закона духа при лете или от слуха веры?» Вопрос. Ты сказал, что все духовное скрывается в душе, Итак, что значит сказанное в первом послании апостола Павла к Коринфянам, глава 14, стих 19? «Хощу пять словес в церкви умом моим глаголоти». Ответ. Церковь, разумеется, двояко. Собрание верных и как совокупность сил души. Итак, когда говорится духовно о человеке, то церковь есть целый состав его. Пять же словес – суть общие добродетели, созидающие всего человека и многообразно разделяемые. Ибо как говорящий о Господе пятью словами объял всю премудрость, так и последующий Господу пятью добродетелями создает многое благочестие. Будучи числом пять, они объемлют все. Первое – молитва, потом воздержание, милостыня, нищета, долготерпение. Сии добродетели, совершаемые с желанием и произволением, суть слова души, произносимые Господом и слышимые сердцем, ибо Господь действует, и Дух тогда вещает мысленно, и сердце, насколько желает, столько и исполняет явно. Добродетели же сии, как объемлют собою все остальные, так и рождают друг друга, ибо при оскудении первой все истребляются. Подобным образом вторую поддерживаются последующие, также и прочие. Ибо как помолится кто-нибудь, не быв подвигнут к тому духом, о чем свидетельствует в Писании, говоря в первом послании апостола Павла к Коринфянам, глава 12, стих 3. «Никто же может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым». Как может кто терпеливо пребывать в воздержании без помощи молитвы? А кто во всем не воздерживается, как помилуют убогого или обиженного? И притом, кто не милосерд, тот не может иметь произвольной нищеты. Также желанию имений совоспитанница есть раздражительность. Имеет ли кто стяжание или не имеет? Добродетельная же душа созидается вместе с находящимися в церкви не тем, что исполнила, но тем, что вожделела, ибо не собственное тело спасает человека, но даровавший к тому силу. Итак, если кто не претерпел язвы владычне, тот да не имеет о себе самомнения, хотя бы и сделал что-либо доброе или хотя бы обучался к таким действиям. Не подумай когда-либо предварить Господа добродетелью по сказанному апостолом Павлом в послании к филиппийцам, глава 2, стих 13. «Бог, бо есть действуяй в вас, и еже хотете, и еже деяти о благоволении». Вопрос. Почему же Писание заповедует человеку делать сие? Ответ. Мы выше сказали, что человек по естеству имеет возможность обучать себя к добру, и Бог сего от него требует, ибо Он заповедует, дабы человек сперва уразумел должное, уразумев, возлюбил то и добровольно обучился сему. А то, чтобы ум был действенным и человек мог понести труд и совершать дело, благодать Господня подает восхотевшему и веровавшему. Воля человеческая есть как бы существенное условие, где же не присутствует воля, там и он не творит ничего, хотя и может, как Бог, но не делает всего ради самовластия, дарованного человеку. Итак, совершение действий добрых зависит от Бога, воля же в этом человеческая. Однако, если мы всю волю нашу предадим Ему, то все дело приписывается нам. Чуден Бог во всем и отнюдь непостижим умом, но мы, человеки, покушаемся изобразить словами некоторую часть чудес Его, утверждаясь на Писании, более вразумляемые им. Ибо кто, говорит апостол Павел в послании к римлянам, глава 11, стих 34, «разуме ум Господень, или кто советник ему бысть». Сам Бог говорит, как записано в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 37, «калькраты восхотел собрать и чада твоя, и не восхотесте». Посему мы должны веровать, что Сам собирает нас, ищет же только нашей воли. И в чем же состоит проявление нашей воли, если не в произвольном труде? Ибо как железо, когда режет, посекает, возделывает землю, насаждает, будучи нагнетаемо, само углубляется, однако иной некто движет им и налагает, а когда будет сломано, разжигает и обновляет. Так и человек, хотя утесняется и утруждается, делая благое, однако Господь действует в нем тайно. И когда он утрудится и сокрушится сердцем, утешает и обновляет его, как и пророк говорит: «Еда прославится секира без секущего ею, или вознесется пила без влекущего ю», как сказано в книге пророка Исаии, глава 10, стих 15. Так же бывает и в отношении зла. Когда человек послушен и готов на оное, тогда сатана гонит и поощряет его, как разбойник меч. Железу же уподобили мы сердце по его бесчувственности и по великой жестокости. Но не следует нам, как бесчувственному железу, не знать владеющего нами. По елику легко мы от возделателя слова передаемся помысл лукавого. А скорее надлежит нам, подобно валу и ослу, познавать того, кто понуждает и ведет нас по своему разумению. Ибо Писание говорит в книге пророка Исаии, глава 1, стих 3, «Позна вол стяжавшего, и осел ясли господина своего, Израиль же меня не позна». Итак, будем молиться, дабы приобресть нам познание Бога и научиться духовному закону к исполнению заповедей Его. Аминь.